Помню каждый день до минуты. Убери свои руки, убери свои руки от меня. Казалось, что я снова запутан в своих чувствах, запутан. Я бегу от тебя. Да, мои руки затянуты болью. Да, мои чувства дышали тобою. Да, мои руки завязаны в прошлом. Да, я походу теперь твой заложник. Снова чувствую страх, что рядом нету тебя. Нету тебя. Нету тебя. Снова почувствую страх, что рядом нету тебя. Нету тебя. Нету тебя. Лет. Я влюблён в неё, помню каждый двор, где сидели с ней. Ты осталась там, я теперь в Москве. Помню наш район, мы с тобой вдвоём по 17 лет. Я влюблён в неё, помню каждый двор, где сидели с ней. Ты